Глава вторая. Стресс – это абсолютное зло? Ладно, я понял, как стресс мне может помочь, но как он может мне навредить? Опять же, все зависит от дозы. Если у тебя стоит задача убежать от опасности, то стрессовая реакция крайне полезна. Она поможет тебе активизировать все внутренние ресурсы и спастись. Но я же не каждый день убегаю от опасности. Да, в том-то и дело. Даже ты живешь в условиях, которые сильно отличаются от тех, что бывают в дикой природе. Там каждая твоя вылазка за пропитанием для себя и для твоих деток могла стать последней, потому что на диких хомяков охотятся хищники, ведь им тоже нужна пища, чтобы прокормить себя и своих детей. Одно твое счастье, что их гораздо меньше, чем вас. И детей они рожают значительно меньше, поэтому на одну сову приходится 100, а то и 200 хомяков. А представь, каково теперь живется людям. Из-за аутсайдеров они стали доминирующим видом. Они даже не понимают, насколько это важно время от времени чувствовать страх. Тот животный страх, который когда-то был у них, когда они выбирались на поиски пищи. Без этого страха твой второй мозг начинает брать над тобой контроль не тогда, когда надо, а тогда, когда ему захочется. Он как тигр, которого заперли в клетке, постоянно хочет выбраться на свободу, и время от времени его нужно выпускать погулять. И что же делать? Ну, тебе многого не надо. Достаточно каждый день имитировать те условия, под которые ты был адаптирован. Бегать в своем колесе. Да и вообще побольше бегать, поменьше кушать. Одним словом, жить так, как живут твои сородичи в дикой природе. Не зарастать жиром, не допускать того, чтобы твоей автономной системе нечем было заняться. Когда ты бегаешь в своем колесе, она запускается. Людям в этом смысле сложнее. Безопасность, еды хоть отбавляй, детей растить нетрудно. Не нужно слоняться под джунглем в поисках пропитания. Вот они и живут в постоянном стрессе. Потому что их второй дикий мозг в отсутствие реальной угрозы для жизни начинает брать контроль над телом просто так, без явных на то причин. А когда он это делает, люди переживают по пустякам, по всякой ерунде. Вдумайся в это, система предназначена, чтобы убегать от дикого зверя. А они так переживают из-за всяких глупостей, как будто за ними на самом деле гонится тигр. Удивительно, конечно. Слушай, люди, конечно, это очень интересно, но что насчет меня? Что же мне делать? Да то же самое, что и людям. Нужно удовлетворять тягу своей автономной нервной системы к приключениям. Крути колесо. Людям просто бегать время от времени не помешает, или хотя бы ходить. А то я, как вспомню моего хозяина, сидит на стуле или диване постоянно и переживает из-за ерунды, что его любимый вид печенья в магазине кончился. Иногда смотрю на него и думаю, эх, нет на тебя саблезубого тигра. Комментарий. С одной стороны, контролируемый и ограниченный во времени стресс может помочь нам с решением определенных задач. Однако из-за отсутствия в 21 веке угроз типа диких хищников, от которых постоянно приходилось спасаться нашим предкам, мозг часто запускает стрессовую реакцию, активирует симпатическую нервную систему на совершенно безобидные ситуации. К сожалению, когда это происходит, такая важная функция, как иммунитет, заглушается. Помимо того, что наш иммунитет важен для борьбы с бактериальными и вирусными инфекциями, он также уничтожает раковые клетки. Раковые клетки – клетки-мутанты, которые перестают выполнять свою функцию, а только лишь беспорядочно делятся и потребляют огромное количество энергии. Постепенно, если ничего не предпринять, раковые клетки могут расплодиться в таком количестве, что замещают какой-нибудь жизненно важный орган. А без определенных, как правило, которые представлены в единственном экземпляре, например, печень органов, человек не в состоянии жить и погибает. Также при возникновении стрессовой реакции у человека повышается артериальное давление. Если это происходит слишком часто, а у некоторых людей постоянно, они просто живут в хроническом стрессе, то есть с постоянно повышенным давлением, сниженным иммунитетом, плохо работающей регенерацией. Это приводит к развитию хронических заболеваний, которые сильно сокращают продолжительность жизни. Во многих исследованиях было наглядно продемонстрировано, хронический стресс практически так же вреден для организма, как злоупотребление алкоголем, курение, сидячий образ жизни и тому подобное. А если человек и без того имеет много вредных привычек, да еще и нервничает постоянно, эффект многократно усиливается. А это чрезвычайно вредно для здоровья. Именно поэтому, если вы заинтересованы в том, чтобы прожить дольше, следует научиться бороться с избыточным стрессом. Some.